Глава 4. Демид. На утренней прогулке ее не было. Я успел изучить не только распорядок садика, но и запомнить всех малышей группы. Этот дерется, а с этой девочкой моя дочь любит играть. Подружка. Сегодня все дети на месте. Моей нет. Я выждал несколько минут, но она так и не вышла. «Вы сказали ждать», — позвонил я юристу. «Если она снова сбежала, я...» Голос срывался. «Хотелось убивать. Я не мог упустить ее снова». Позвонили на работу. На работе Ольги нет. Я еду к ее дому. На обледенелой дороге автомобиль заносит, но я жму на газ. Новости немного опоздали. Сначала я увидел Ольгу. Она явно спешила, но ребенка с ней не было. Я сразу сделал вывод. Оставила одну, маленькую 5-летнюю девочку. Моя жена бы так не поступила. Информацию про ее мужа я пропустил мимо ушей. Я знал, что Ольга хитра и расчетлива. Я не позволю ей себя запутать. Теперь возле ее дома всегда будут дежурить. Страх, что она сбежала, слишком свеж. Я же через час сидел в районной детской поликлинике. «Да все с девочкой хорошо», — отмахнулась доктор. «Ангина. У нее была уже весной. Не сильная. Пролечится недельку и будет как новенькая. У нее опытная, хорошая мама. Не переживайте». На этих словах на меня обрушилась такая ярость, что я скрипнул зубами. Достал стопку денег, положил на стол. «Это что?» «Это деньги», — пояснил я. «Сейчас вернетесь, скажете, что ошиблись в диагнозе, и выпишете направление на госпитализацию». Женщина явственно растерялась, но с денег взгляд не отводила. «Деньги — лучшая мотивация». «Да как я? Что я скажу? И потом мне карточки заполнить нужно». «Вот придумаете, скажете, а потом заполните. Если девочка будет в больнице, Ольга не сможет увезти и спрятать ее. Там мой человек будет привлекать явно меньше внимания, чем в ее подъезде». Доктор кивнула и поднялась со стула. Я не знаю, что она говорила, но через 2 часа зареванная Ольга уже встречала скорую. Я не понимал, зачем она плачет. Зачем ей притворяться сейчас? Какой в этом смысл? В больнице тоже уже предупреждены. Никто не позволит Ольге лечь вместе с ней. Сошлются на что-нибудь. Правила больницы и прочая ерунда. Моя дочь будет одна. Я пришел вечером, когда заплаканную Ольгу выпроводили домой. Одну. Долго смотрел на ее тонкую фигурку, замершую возле больницы. Выискивала взглядом окно дочки. Потом нашла, рукой помахала. И продолжал думать, зачем она это делает. Холодно она стоит. Шарф забыла. Кутается в пальто. Трясется всем телом и не уходит. Ничего. Если она простудится, попадет в больницу, будет совсем просто. Внутрь меня пропустили. Ждали. Почти здоровую, по словам врачей, девочку положили в одиночный инфекционный бокс. Перед дверью я замер. 2 года ждал, а теперь страшно. Страшно говорить с собственной дочерью. Стою в руках, тискаю красивого лопоухого зайца с печальной мордочкой. Купил сразу, как только сформировался в голове план. Вошел. Она сидела на кровати и выглядела ужасно потерянной, испуганной. Хотелось забрать ее прямо сейчас, увести и больше никому не позволить обидеть. «Привет», — тихо сказал я. Она вскинула взгляд. Глаза голубые, мои, семейные глаза. Ресницы темные и пушистые. На щеках лихорадочный румянец. Надо будет напомнить, что она здесь вип-персона. Пусть лечат на совесть. В руках тискает игрушку. Медвежонок. Старый и очень потрепанный. «А что вы тут делаете?» – спросила она. Я растерялся, а она сама придумала ответ. «Вы котятам помогаете и людям, да?» «Да», – подтвердил я. «Можно и так сказать». Пододвинул стул, сел ближе. Хотел ее обнять, но не хотелось пугать. Да и не знал, как с ней быть. Протянул ей зайца, она приняла его, погладила, а потом поставила в сторонке. В руках остался Мишка. Кольнула неприятная ревность. «Почему ты грустишь?» «Скучаю по маме», — испуганным шепотом ответила девочка. «Я первый раз так долго без мамы буду». И снова укол в самое сердце. И хочется сказать, что эта мама не мама, кукушка. Но ребенок пока не поймет. Когда она вырастет, я все ей расскажу. Она меня простит. «Ты ее любишь?» «Конечно!» – удивилась девочка. «Она же моя мама!» Тишина, шелест чьих-то шагов по коридору. Звук напугал малышку. Втянула голову в плечи. «Нужно будет сказать, чтобы какая-нибудь медсестра переночевала с ней. Любой каприз за мои деньги. А я хочу, чтобы моя дочь не боялась. У меня тоже была дочка». Неожиданно для самого себя сказал я. «А где она?» И оглянулась. Смешная, словно я мог прятать дочь где-то за кроватью или в кармане пальто. Умерла, когда ей было 3 годика. Долго болела. «Грустно», — отозвалась малышка. Она еще не умела понимать всей глубины чужого горя. Слишком мала. Скучает по своей лже-маме. Хочет домой. Скоро я заберу ее в настоящий, принадлежащий ей по праву дом, в котором она станет маленькой принцессой, а не дочерью матери-одиночки, которая мотается из города в город в попытке убежать от своих грехов, живет на съемных квартирах и оставляет ребенка одного, выходя в магазин. «Ненавижу», — напомнил я себе. «Я ее ненавижу. Я уничтожу ее. Но сначала заберу у нее ребенка. Не украду в ночи, как поступила она. Я сделаю все по закону, так, чтобы ни один человек не посмел усомниться в законности прав моей дочери». «Здесь страшно», — вдруг всхлипнула она. «Я хочу домой». Я решился и погладил ее по волосам, тихонько, едва касаясь. Но она все равно отстранилась. Живая, смешливая и общительная рядом с Ольгой, сейчас она поникла. Я не узнавал ее. «Ничего, время лечит все. По крайней мере, раны душевные. Возьми зайца», — попросил я. «Он будет тебя охранять». Она кивнула, но заяц так и остался сидеть, прислонившись к стене, грустно свесив уши. Я вышел. Юрист позвонил мне, когда я уже ехал домой, если можно назвать домом пустую квартиру, в которой я только ночевал. Но когда в мою жизнь вернется дочка, все изменится. «Анализы готовы», — сказал он. «Позвонили, но я дождался курьера с пакетом». «Что в нем?» — нетерпеливо спросил я, давя на газ. «Не уверен, что мне стоит скрывать конверт без вашего присутствия. Быстрее!» — рявкнул я. Я верил в то, что нашел свою дочь. Верил, но где-то в глубине души жил страх, что эта маленькая девочка с моими глазами окажется чужой. Смешно, но кажется, я уже ее полюбил. Не за что-то. Просто за то, что есть. Отказаться от нее было бы слишком больно. 99% вероятности, тихо ответил юрист, хрустнув бумагой. Она ваша дочь. Поздравляю.